Ведун всего этого не знал. К этому моменту он только-только подбирался к разбойничьему логову. Тропинка оказалась длинной, пришлось отмахать версты 3, не меньше, прежде чем до путников донеслись запахи дыма и жареного мяса. Олег вскинул руку, тихо предупредил: «Не шуметь! От меня саженек 100 позади держитесь! Коли опасность увидите, тогда кричите, а так тихо!» Он скинул сапоги, чтобы не чавкали, на полуцыпочках пошел вперед, стараясь двигаться так, чтобы со стороны сизого дымка его закрывали деревья, и вскоре смог разглядеть логов разбойников во всей его красе. Длинный бревенчатый дом на ошкуренных чурбаках, небольшой амбар, 2 легких навеса, крытых ветками и камышами, шалаши, да и только. Между шалашами горел костер, возле которого кто-то хлопотал. Мужик, баба, из-за ветвей было не разглядеть. Судя по стуку, еще кто-то невидимый занимался колкой дров. Да пара бородачей в полотняных рубахах что-то обсуждала, бок о бок сидя на сбитой из жердей лавке. Возле них стояли щиты. Чуть поодаль были прислонены к еле рогатины, на поясах висели ножи и мечи. Похоже, именно эта парочка за стражу здесь и осталась. Олег оглянулся, прижал палец к губам и пошел влево, обходя воровскую слободку. Лес здесь был хорошо утоптан, весь валежник старательно выбран, а потому хрустеть под ногами оказалось нечему. К тому же оставшиеся при хозяйстве тати слишком увлеклись своими делами, чтобы обращать внимание на происходящее вокруг. Известная беда всех сторожей, на памяти которых никогда не случалось никаких неприятностей, о необходимости следить за подступами, слушать, нюхать, смотреть, не терять и бдительность, о ней обычно узнают только перед смертью. Зайдя беспечным караулем за спину, ведун, уже почти не таясь, пошел вперед и из-за излишней самоуверенности тоже едва не профукал с таким трудом добытую внезапность. Потный толстяк, что колол дрова, ненадолго остановился, опустил колун, отер рукой лоб, обвел лес взглядом и закричал, скинув руку в сторону Олега. — Чего вопишь, короля? — засмеялись караульные. — Конечно, волка увидел. — А то! Середину оставалось сделать всего несколько шагов. Сторожа оглянулись, но увидеть успели только блеск стали, снизу вверх, поперек лица одному, обратным движением по горлу другого, быстрый укол в сердце первому, и ведун перепрыгнул опустевшую скамью. — Цветик, беги! Толстяк ринулся на Олега, и тот замедлил шаг, покосился на костер. Возле очага дородная тетка с огромным половником замерла в растерянности. Из-под сбившегося на затылок платка топорщились рыжие волосы. Не добежав 3 шагов, разбойник неожиданно метнул топор. Середин пригнулся, уклоняясь от удара, и тут же, почти наугад, рубанул толстяка поперек живота. Но легкое прикосновение острого, как бритва, лезвия врага не остановило. Он налетел на Середина всей массой, сбил Олега с ног. Заскрежетало железо. — Великий Перун! — толстяк скинул нож, ударил Середина в глаз. Ведун на силу успел перехватить левой рукой его запястье, остановив острие в нескольких пядях от лица. Разбойник зарычал, навалился всем весом. Олег, отпустив саблю, перехватил запястье 2 руками. Сила против силы. дровосек против кузнеца, вес против упертого в землю локтя. Они пыхтели минуты три, и толстяк, наконец, начал дышать все чаще. Нажим его заметно ослаб, а еще через минуту глаза подернулись белесой пленкой. — Тебе помочь, воин? — Сам, — громко отозвался Середин, поднатужился, отпихнул толстяка, приподнялся. — Вот бугай здоровый, и ведь еще дышит, кровью всего залил. Взмах сабли распорол душегубу живот чуть ли не до самого позвоночника. Но даже после столь страшной раны тот ухитрился не просто долго драться, но и почти убил своего врага. Силен, однако. Олег вытер оружие, спрятал в ножны, осмотрел одежду, ругнулся, стал раздеваться. Уж лучше голым ходить, чем липким от крови. Корабельщики тем временем разбежались по стоянке. Кто нырнул в дом, кто полез в амбар. Иные разбирались, что за бочки и тюки лежат под навесами. Олег полез было следом, надеясь хотя бы просто завернуться в какую-нибудь ткань, но вовремя заметил в отдалении сохнущую на веревке стиранную одежду, повернул туда, выбрал себе нарядные суконные порты с вышивкой и зеленую атласную рубаху. Оделся. В полусотни шагов между соснами что-то блеснуло. Ведун прошел дальше и обнаружил цепь, украшенную тремя десятками железных колец. Все это добро валялось свободно, петлями. Олег поддел цепь ногой, отбросил чуть в сторону, пожал плечами. Интересно, зачем это здесь? Железо в этом мире дорого. С какой стати его тут так просто бросили? Середин присел, потер цепь пальцами, принюхался, провел ладонью по одному из колец и тут же ощутил сальную скользкость. Вот тебе и ква. Все сразу стало ясно. Цепь предназначалась для рабов. Пленников заковывали, держали до оказии, а потом отправляли куда-то на продажу. Однако солидно они тут обосновались. Бизнес продуманный, не баловство. Странно, что ватага такая маленькая оказалась, — вслух подумал Олег. Как бы гости нежданные не нагрянули. Он поднялся, торопливо зашагал к домам. — Эй, Тум-Дум, давайте-ка тут не задерживаться. Добро взято собирать и на ушкуй. — Воин, ратный, дружище! — кинулся ему навстречу радостный купец. — Да тут столько! Столько! Тум-Дум в порыве радости обнял ведуна и даже попытался оторвать от земли. Но силенок не хватило. От купца явственно несло вином. Когда только он выпить-то успел... Схватка вроде едва закончилась. — Люба, воину нашему! — закричал кто-то от навеса. — Люба, оборонителю! Здравицу ратному человеку! К середину подбежал молодой гребец, удерживая на вытянутых руках деревянный ковш до краев полный чем-то желтовато-красным. — Долгие лета храброму воину! Ведун принюхался. Похожие корабельщики нашли бочонок с сидром. Поднекиваться он не стал, выпил чуть кислый хмельной напиток до дна, но тут же сурово отрезал. — Хватит гулять, мужики, время дорого. Добро взято собирайте и кушку несите. Ночевать среди трупов мне неохота.